Масятая покачала головой и ответила: «Я в порядке». Холодный туман медленно рассеивался, и выжившие команды стояли с выражением ужаса на лицах. Если они быстро не защитятся, вся их команда будет сметена этим ужасающим пламенем. Они медленно оглядели других участников и увидели их в наихудшем состоянии, отчего у них по спине пробежала дрожь. В команде западной школы боевых искусств Чжун Фэй прямо глубоко задумался и посмотрел на горящие повреждения вокруг своей ладони. Он не использует свою воинственную душу. Пробормотал он в благоговейном страхе. Это была чистая духовная энергия и манипуляция стихии огня, что означает, что море пламени было самостоятельно созданным духовным навыком. Даже если Святой Сын не был тем, кто создал эту технику, овладение таким навыком займет годы. 16-18 лет, торжественно предположил Чжун Фэй с гримасой. Я думал, что золотое поколение было монстром зала духов, но, похоже, я ошибался. Он медленно перевел взгляд на Юйлуна, который небрежно пил свой чай, а затем добавил: «Он все это время был настоящим монстром». Лю Ирлун на цыпочках обошел сцену и небрежно приказал нескольким теням вывести раненого участника. «Доставьте их в клинический центр». Она командовала естественно. Она внутренне ухмыльнулась, потому что все это было в соответствии с планом. Вся аудитория была потрясена способностями Юйлуна, что было хорошей публикацией. Тем не менее, внезапное появление Святого Сына должно было произвести ошеломляющее впечатление. Лю Ирлун покачала головой, потому что предыдущее действие Юньлуна было чрезмерно захватывающим. Насколько сильным он стал на самом деле, она вдруг задумалась. Учитель внезапно позвонила Су Инью, что вырвало Лю Ирлунка из ее мыслей. Лю Ирлун слегка кашлянул и ответил: «Поскольку второй раунд закончился, все прошедшие команды могут отдохнуть. Однако, все вы должны вернуться на арену сегодня вечером». ХМ, участники посмотрели на нее со смешным выражением на лицах. Лю Ирлун улыбнулся и небрежно заявил: «Мы начнем третий раунд сегодня вечером». «Ха, что, ты знаешь, что мы устали? Тогда хорошенько отдохни, чтобы ты мог принять участие сегодня вечером». Лю Ирлун равнодушно ответил, думая об этом как о поле битвы. «Поле битвы?» Тан Сан нахмурился. «Это ключ к разгадке? Что ж, увидимся позже». Лю Ирлун внезапно исчез из их поля зрения. Юньлун отхлебнул чаю и посмотрел вниз на мужчину в зрительских креслах. Он присматривается к нему с тех пор, как начался второй раунд. «Держу пари, он был в замешательстве», — прокомментировал он с ухмылкой. Не заглядывая в голову Юсиагана, его взгляда было достаточно, чтобы понять, что он проявляет к нему любопытство. Кто он на самом деле? Даже если он был святым сыном, почему он кажется таким близким с Биби Донгом? Их отношения кажутся чем-то большим, чем отношения ученика и мастера. Почему Лю Ирлун предпочел Хай? Что это за техника пламени, которую он использует на сцене? Как мог кто-то настолько молодой обладать таким мастерством в управлении энергией и силой? Юньлун закрыл глаза и прокомментировал: «Какой легкий человек». Лю Ирлун подошел к стульям Юньлуна и с любопытством взглянул на него. «Это ниндзюцу», — ответила Юньлун, прежде чем Лю Ирлун задала свой вопрос. «Если ты хочешь знать больше, я мог бы научить тебя позже». «О, хорошо». Лю Ирлун кивнула головой. «Я думал, ты будешь более скрытен в таких вещах». Юньлун усмехнулся и, естественно, ответил: «Это не секрет, но об этом знают только люди, которым я доверяю». Биби Донг внезапно прикрыла рот рукой и посетовала: «Это так, но ты никогда не рассказывал мне об этом. Как грустно». Она медленно склонила голову ему на плечо. «Действительно», — Юньлун быстро изобразил невинную улыбку. Лю Ирлун не мог удержаться от кривой улыбки, глядя на эти два взаимодействия. Как будто они делают это нарочно. Она слегка вздохнула. «Хэймэм», — Лю Ирлун повернула голову и увидела, что Фландер пристально смотрит на нее. «Давненько мы не виделись, Фландер». Она спокойно размышляла, махая рукой. Ностальгические воспоминания нахлынули на голову Лю Ирлунга. В конце концов, когда появляется Юсиаган, ее память сразу же разбивается в дребезги, как разбитое стекло. «Ты в порядке?» – спросил Юньлун, хватая Лю Ирлуна за руку. Лю Ирлун почувствовал тепло руки Юньлуна и тихо ответил: «Я в порядке, я просто вспомнил неприятное воспоминание». Места для зрителей. Фландер собирался помахать рукой Лю Ирлунг, но когда выражение ее лица внезапно потемнело, он убрал свои руки назад. «Что на самом деле случилось с тобой, Ирлунг?» – пробормотал Фландер, торжественно глядя на своего старого друга, которого святой сын быстро утешил. Святой сын, Бибидонг и Люерлунг, у Юсиагана мрачное выражение лица. Было ясно, что Люерлун не случайно работала в зале духов, а это значит, что Бибидонг подошла к ней первой. Что-то странное есть в нынешней ситуации. Юсиаган опустил голову, чтобы успокоиться. Мне нужна подсказка. Глава 249. Шпион. После окончания континентального второго раунда удивительная способность Святого Сына немедленно распространилась на континент Дула. Прошла всего четверть дня после второго раунда, но каждый клан от среднего до высшего класса уже узнал о Святом Сыне. Красивый молодой человек с мерцающими серебристыми волосами, вызывающий огромную волну пламени. Он победил половину команд участниц за считанные секунды. Эти слова звучат слишком преувеличенно. Даже люди, наблюдавшие за этим кратким мгновением, все еще не могли поверить своим глазам, но они знали, что это правда. В конце концов, некоторые отважные кланы и секретные организации решили послать нескольких шпионов, которые подтвердили бы, были ли новости реальными или нет. Город Светлых Духов действительно был полон шума из-за причудливой силы Святого Сына. Они даже не потрудились поговорить о втором раунде, в котором есть всего несколько заметных моментов. Когда небо потемнело, несколько теней беззвучно проникли в светлый город духов с тайным намерением. 8 проходящих команд из Спирит Холл были их целями, но там их могло что-то удивить. Комар вошел в зал духов и переместился в небольшой уголок на внешней части тренировочной площадки Дворца Духов. Комар превратился в человека, одетого в камуфляжный черный костюм, который был несколько слишком продвинут для нынешней эпохи. «Заказ 1, я согласен», – прошептал мужчина. «Приказ 7, ищите золотое поколение, потому что, в конце концов, наша миссия заключалась не только в подтверждении информации». Соблазнительный женский голос проник в ухо мужчины. Мужчина кивнул и быстро разорвал особую духовную связь между ним и капитаном его подразделения. Он бегло огляделся и снова превратился в комара, быстро пролетев через внешнюю часть. «Хэймэм», внезапно он заметил группу молодых людей, идущих по коридору, и они соответствовали описаниям золотого поколения. Когда Орден 7 вспомнил о своей миссии, он тихо подумал. «Вторая миссия – отравить золотое поколение, чтобы наша команда могла выиграть этот турнир». Несмотря на то, что целью Ордена 7 было найти истинную силу Святого Сына, у него также была другая миссия. Он быстро решил последовать за золотым поколением в частную секцию Дворца Духов. Комар, Суинью внезапно прокомментировал это, отчего у Ордена 7 резко сжалось сердце. «О чем ты говоришь?» Хулиина нахмурилась, услышав заявление Суинью. Суинью медленно улыбнулась и ответила. «Ничего, наверное, просто мое воображение». Хулиина наклонила голову и с сомнением посмотрела на эту смешную девушку. «Какая лгунья?» – подумала она. «Хорошо», – сказала Хулиина и ушла. «Слава богу, на этом турнире мы должны быть только в одной команде». Суинью пожала плечами и последовала за Хулииной во внутреннюю часть Дворца Духов, где их ждал Люерлун. Конечно, она мельком оглянулась, чтобы посмотреть на комара в углу коридора. «Интересно», – прошептала она. Орден 7 глубоко вздохнул и покачал головой, потому что участник никак не мог заметить его присутствие в конце концов. Он поглотил духовную кость черепа возрастом 10000 лет, которая могла свести на нет любое обнаружение со стороны его врага. Даже титулованному Дула будет трудно найти его. «Кучка детей никак не сможет меня обнаружить, даже если они гении», — уверенно пробормотал Орден 7, не подозревая, что пара красных глаз уже видела его издалека. Тренировочная площадка. Юньлун проверил новые способности своих служанок, но его небесные глаза внезапно обнаружили нескольких мух, залетевших на территорию зала духов. Небесные глаза были активным навыком, который мог контролировать что угодно с помощью духовной энергии. Если бы неизвестный человек не обладал более высокой духовной силой, чем Юньлун, они не смогли бы спрятаться от него. Юньлун уже однажды пытался сделать это с богом Асурой, когда сражался с ним, и был опустошен, потому что небесные глаза не могли ощутить присутствие этого человека. Замороженный мир. Чу Сяюй внезапно появилась перед ним. Прозрачный лед быстро образовался у них под ногами и превратился во владение с несколькими плавающими ледяными мечами. Юньлун ухмыльнулся и топнул ногами по земле, сотрясая дрожью всю тренировочную площадку. Бум! Ледяной домен внезапно был отменен, но плавающие ледяные мечи все еще летели в сторону Юньлуна. Юньлун схватился за парящий мощеный пол, который сломался из-за его топота. Он укрепил его материальным усилением и бросил в ледяные мечи Чу Сяюя. Чу Сяюй нахмурился, потому что движение Юньлуна стало неясным. «Где он?» – спросил я. Она спокойно размышляла, закрыв глаза. Покалывающий холод внезапно пробежал по ее шее, и Чу Сяюй инстинктивно наклонила голову влево. Это были обломки акулы, которые Юньлун бросил секунду назад. Чу Сяюй вдохнула холодный туман и нарисовала четкий горизонтальный разрез на правом боку. Это был не просто удар, потому что в него действительно было вложено намерение чрезвычайно холодного меча. «Ты стала сильнее, Сяюй», — мягко похвалил Юньлун, безжалостно пиная ее в живот. «Кашель. Слишком быстро». Чу Сяюй стиснула зубы и отскочила на несколько метров в сторону. Над Юньлуном появилось чье-то присутствие, и он слегка покачал головой. Он слегка хрустнул шеей и получил удар ногой, который чуть не попал ему в шею. «Попробуй еще раз». Он прокомментировал это, бросая Чжу Цина на бетонную стену. Бум! Мощная молния ударила прямо в Юньлуна, но он небрежно сделал шаг назад и пнул громовое копье обратно в Юнин. Юнин поймала его обратно рукой, но Юньлун уже вспыхнула на ее лице и отшвырнула ее пинком. «Лотос Будды Хаоса!» — раздался успокаивающий голос Бай Сюэ. Она, естественно, стояла с серебристо-золотым лотосом на ладони, который сильно горел изнутри. «Возьмите это, молодой господин!» Она указала своей огненной метлой на Юньлуна. Юньлун на мгновение ухмыльнулся, потому что этот огненный лотос мог убить Святого Духа, если бы они неожиданно были застигнуты врасплох. Если бы они этого не сделали, то могли бы получить серьезные ожоги. Она получила наибольшую выгоду, ха, прокомментировал он, создавая миниатюрную ледяную бурю на своей ладони. Рад за тебя, Бай Сюэ. Юньлун шлепнул лотос Будды на землю и обдал его холодной бурей. Вот, ты тоже должен это почувствовать. Он в одно мгновение схватил Бай Сюэ за шею. Бай Сюэ почувствовала странное чувство во всем теле и попыталась использовать свое пламя, но это было бесполезно, потому что Юньлун уже сковал ее льдом. «Уф, молодой хозяин, знаешь, тебе следовало бы немного ослабить бдительность». Бай Сюэ запротестовала, буквально замерзая на холоде. «Однако я не вижу, чтобы они протестовали». Юньлун пожал плечами, отчего рот Бай Сюэ дернулся. «Они кучка М», — тихо пробормотал Бай Сюэ. «Хэмэм», — Юньлун, очевидно, услышал слова Бай Сюэ. «Конечно, они не будут протестовать». Бай Сюэ прочистила горло. «В первую очередь, они – кучка тренирующихся уродов». «Это так?» – Юньлун усмехнулся, отчего Бай Сюэ потерял дар речи. Юнин Эр услышала это и сказала: «Скажи, что та, которая запиралась в пещере на месяц, только для того, чтобы создать таблетку». «А!» – рявкнул Бай Сюэ. «Только, мои исследования важнее, ты – крыса-молния». Юнин Эр тоже отреагировала точно так же и была готова вызвать грозу. Однако Чу Юньси появилась из ниоткуда и схватила Юнин за руку. «Успокойся». Она мягко улыбнулась. «Старшая Юньси». Пораженно вздохнула Юнин. Юньлун обвел взглядом тренировочную площадку и увидел комара, наблюдающего за ними издалека. Что ж, пришло время поохотиться на мух и крыс. Он почти ничего не говорил, но краткого мысленного массажа было достаточно, чтобы рассказать своим служанкам об их миссии. «Я дам тебе вознаграждение в соответствии с суммой, которую ты получишь». «Хорошо». Юнин радостно кивнула. «Принято к сведению». Бай Сюэ прервала свое ледяное запечатывание. Юньлун накинул взглядом кабинет Биби Дон и увидел, как она кивнула головой, как она и ожидала. Он сказал: «Что ж, давайте начнем». Бум. Юньлун исчез из поля зрения всех и появился перед комаром. «Привет, маленький шпион», — он холодно сказал. Орден Семь не мог поверить своим глазам, но увидел, как внезапно появился седовласый молодой человек и улыбнулся ему, отчего у него по спине пробежал холодок. Он быстро отправил экстренное сообщение, но это было бесполезно, потому что духовная энергия Юньлуна не только окутала всю область, но и запечатала любую внешнюю связь. «Не волнуйся, давай немного поговорим». Глаза Юньлуна медленно превратились в шаринган. Орден Семь не мог пошевелиться и молча подумал: «Да дьявол». Глава 250. Другой континент. В гостинице недалеко от северных ворот города Светлых Духов женщина в черном глубоко нахмурилась в своей комнате, потому что один из ее подчиненных духовных сигналов исчез. «Я не могу связаться с Орденом Семь через духовный улей», — торжественно пробормотала она, глядя на зал духов через полуоткрытое окно. «С ним что-то случилось? Орден Семь – способный человек, так что я, вероятно, просто слишком много думаю об этом, вздохнул Орден Один. Маленькая золотая нить вошла в окно без того, чтобы Орден Один осознал это. Хаем, а это что такое? Заказ Один медленно перевела взгляд на стол. Нить, она уже собиралась поднять его, но тут перед ней внезапно возник седовласый молодой человек. Ю, небрежно поприветствовал ее Юньлун. Приятно познакомиться, шпионка. Серебристые волосы, красные глаза. Орден Один не мог не посмотреть на молодого человека с удивленным выражением лица. Святой сын. Юньлун улыбнулся и непринужденно прокомментировал. Видите ли, моя мама уже предсказала это, но вы, ребята, действительно глупы. Подумать только, кучка королей духов и святых духов осмелилась проникнуть в зал духов. Неужели ты думаешь, что мы клан второго сорта или что-то в этом роде? Юньлун несколько раз постучал пальцами по столу и медленно перевел взгляд на шпионку. «Привет, ты смотришь на нас свысока?» Он равнодушно сказал. «Что это за тревожное ощущение у меня в горле?» Подумал Орден Один, глядя в глаза Юньлуна. «Неужели я умру? Ну, прямо скажем, если вы ответили на мои вопросы, я не убью тебя», ответил Юньлун, пожимая плечами. «Конечно, ты можешь сразиться со мной прямо сейчас, если только ты сможешь победить, вот и все». Орден Один моргнул один раз, и черный палец скелета внезапно коснулся ее лба. «Понимаешь?» – спросил Юньлун, на что приказ Один ответил быстрым кивком. «Хорошо». Он вытащил свой Сусанна. Юньлун внутренне ухмыльнулся, потому что он уже поставил метку телепортации на эту женщину. У них был неловкий разговор, но Юньлун мог подтвердить, что эта шпионка ни капельки не солгала, потому что несколько минут назад он порылся в памяти этого парня-москита. Юньлун вывел парня с комарами из его темного лесного пространства и спросил, «Где вы, ребята, взяли этот костюм?» Лицо Ордена Один на секунду побледнело, но она быстро успокоилась и ответила, «Я не знаю, это была ложь». Голос Юньлуна по какой-то причине становится холоднее. «Ты не можешь не поймать меня, не убить сейчас». Орден Один улыбнулся, исчезая из глаз Юньлуна. Несмотря на то, что это было недолго, Юньлун почувствовал пространственное искажение в комнате, что заставило его слегка покачать головой. Что за зануда? Даже несмотря на то, что я уже дал этой женщине шанс выжить. Юньлун вздохнул. Думаю, это бесполезно. Неизвестный лес. Орден Один был телепортирован в неизвестную область с помощью ее навыка духа и быстро убежал, потому что кто-то из зала духов мог ее догнать. «Я должен добраться до того места», — торжественно пробормотал Орден. «Я не могу сообщить им об этой информации. Сейчас еще не самое подходящее время для завоевания этой земли». «Завоевание чего, шпионка-леди?» — голос Юньлуна внезапно донесся до ее ушей. «Ха!» — Орден Один медленно повернул ее голову, и гигантская рука скелета оттолкнула ее. Бум! Орден Один быстро прорвался сквозь столько деревьев и не мог даже немного пошевелиться, потому что этот удар разрушил ее кости. На самом деле ее остановил валун, который все еще трескался от удара. Кашель. Мое тело. Приказ Один кашлял кровью. Что это за удар? Как он мог так быстро найти меня? Юньлун появился перед ней. Это то, о чем ты только что подумал. Орден Один стиснула зубы и попыталась восстановить свое тело, но по какой-то причине ни одна из ран не стала лучше. «Это бесполезно, ты не можешь залечить никаких травм или ран, полученных от моего Сусанна», прокомментировал Юньлун. «Ну, честно говоря, это было больше похоже на проклятие. Честно говоря, в данный момент у меня нет названия для этой способности, но неважно. М-монстр». Приказ Один пробормотал она между вдохами. «Я, монстр?» Юньлун усмехнулся, направляясь к шпионке. Это была хорошая шутка. Из воздуха появилось несколько красных огоньков, и глаза Ордена Один немедленно расширились. Она посмотрела на Юньлуна с еще более ужасающим выражением на лице. Не одно, а 6 колец алых духов плавают вокруг этого седовласого молодого человека. Однако под этим пугающим сиянием его глаза засияли еще ярче. «Ты видишь эти кольца духов? Это ничего не значит перед этим человеком». Юньлун взглянул на кольца духов своих драконов-близнецов. «Он мог бы победить меня с такой легкостью и даже не сбился с дыхания. Может быть, я и есть монстр». Он спокойно продолжил. «Но, там есть более могущественные монстры, обладающие силой, превосходящие человеческие стандарты». Орден Один был сбит с толку, но Юньлуна совершенно не волновала ее реакция. «Приятного сна, потому что ты не проснешься еще очень долго». Он подошел к ней и крепко обхватил ее голову. «Ты ведь не убьешь меня, верно?» Орден Один боролся в последний раз. «Конечно, я не буду». Юньлун медленно улыбнулся, глядя на потерявшего сознание шпиона. «В конце концов, отныне ты станешь моей марионеткой. Давай вернемся». Он потянулся и на секунду зевнул. Дворец Верховного Понтифика. Когда Юньлун телепортировался обратно на тренировочную площадку, его сразу же встретили несколько групп тел. Эти люди были шпионами, проникшими во владение Зала Духов. «Хаэм, хорошая работа». Юньлун гордо кивнул головой. Хотя некоторые из них были ранены, никто из шпионов не погиб. Однако, судя по огромному количеству шпионов, Чжу-Чжу-Цин поймал больше всех. Чу Юньси на удивление оказалась на втором месте вместе со своей дочерью. Тем временем Юнин и Байсюи заняли третье и четвертое места. В отличие от других служанок, специальностью Чжу-Чжу-Цин были чрезвычайно быстрые движения и техника убийства, которые она оттачивала под руководством Биби Донга. Не говоря уже о том, что скорость развития Чжу-Чжу-Цин была ненормальной по сравнению с ее первоначальным аналогом. «Чего ты хочешь, Чжу-Цин?» – спросил Юньлун, глядя на взволнованную девушку-кошку. «Оружие», – твердо ответил Чжу-Чжу-Цин. «Какого рода оружие?» Юньлун слегка улыбнулась, что заставило Чжу-Чжу-Цин на мгновение наклонить голову. Чжу-Чжу-Цин даже не обдумал это до конца. Она только хочет стать более могущественной и получить некоторое преимущество перед другими служанками. Несмотря на то, что сейчас они находятся на одном уровне, Чжу-Чжу-Цин поняла, что у нее много неразвитых потенциалов. Хозяйка уже рассказывала ей о мастерстве владения оружием, которое может еще больше увеличить силу человека. Тем не менее, Чжу-Чжу-Цин все еще не могла найти подходящее оружие для себя. «Не волнуйся, ты можешь рассказать мне позже». Юньлун уже собирался уйти, но Чжу-Чжу-Цин мгновенно схватил его за одежду. «Кинжал, я хочу кинжал», — сказала Чжу-Чжу-Цин со спокойным выражением лица. «Хорошо, я сделаю это для тебя». Юньлун еще раз похлопал ее по плечу. Он перевел взгляд на других горничных и добавил: «Хорошая работа, я уже приготовил кое-что для всех вас. Просто проверьте контент, которым я поделился в вашем духовном море». Юньлун ушел в кабинет Биби Донга и оставил своих служанок на тренировочной площадке. Они были в трансе в течение нескольких минут, потому что он разделил 100 или даже больше ниндзюцу. «Офис Биби Донга. 10 минут. Это было дольше, чем я ожидал», — прокомментировала Биби Донг, глядя на Юньлуна, который вошел в ее кабинет. «Там был шпион, который телепортировался». Юньлун пожал плечами. «Однако я поймал ее в одно мгновение. Я вижу». Биби Донг кивнула головой. «Ты узнал что-нибудь от этих шпионов?» «Ну, за исключением некоторых имен, один вопрос все еще оставался без ответа», — ответил Юньлун, сидя на диванах. Он достал заказ один из своего личного пространства, быстро заинтересовав Биби Донга. «Что вы думаете об этом костюме?» — он спросил. «Хаэм». Биби Дон внимательно наблюдала за костюмом на теле женщины, который представлял собой облегающий черный костюм с несколькими серебристыми линиями. «Это просто облегающий черный костюм, так что, кроме того, что он показывает изгибы этой женщины, я не вижу ничего особенного». Она небрежно добавила, что лишила Юньлуна дара речи. «Этот костюм уменьшал воздействие, если вы его носили», — ответил Юньлун со вздохом. «Я был очень удивлен, когда она не получила никаких серьезных повреждений, кроме переломов костей, от моей атаки. Хотя она всего лишь святой дух, в конце концов, я уверен в своей атаке. Итак, в каком-то смысле он похож на ваш носовой платок амортизирующий», — Биби Донг быстро предположил, на что Юньлун ответил кивком. Юньлун взглянул на костюм и прокомментировал: «Дело в том, что трудно создать такой материал без специальных инструментов и материалов. Это не просто один костюм, а по крайней мере 50 костюмов. Только где они создали эти костюмы? Потому что не говорю, что мы остались позади, но в нынешнюю эпоху даже инструменты Ессенца были редкостью». Юньлун разбудил свою новую марионетку, и пустые глаза Ордена Один медленно открылись. На ее лице не было никакого выражения, кроме невозмутимого стоического выражения. «Где ты взял этот специальный костюм?» — немедленно спросила Биби Донг. «Мы, Черный Орден, получили эти специальные боевые костюмы от бродячего торговца», — спокойно ответил Орден Один. «Бродячий торговец?» — Биби Донг нахмурилась. Орден Один слегка кивнула головой и продолжила: «Этот костюм не только увеличивает силу и защиту на 200%, он постоянно потребляет нашу духовную энергию, но у духовных святых, таких как я, не будет проблем с его использованием». «Откуда взялся этот торговец?» — Юньлун прямо спросил. «Континент Солнца и Луны. Приказ 1 медленно двигал ее ртом. Глава 251. Сделка с Гуюэной. Континент Солнца и Луны. Эх, Юньлун внезапно был застигнут врасплох. Когда эти слова сорвались с уст шпионки, Юньлун не мог не уставиться на нее в тишине. Не потому, что он был невежественен, а очень удивлен, потому что континент Солнца и Луны на самом деле упоминался только во второй серии Далуэдалу. Эта вторая серия произошла 10 000 лет спустя, но внезапная информация, связанная со шпионажем и боевыми костюмами, неожиданно привела к этому. «Я слишком много чего изменил», — Юньлун задумался, нахмурившись. «Континент Солнца и Луны», — Биби Донг в замешательстве наклонила голову. «Юньлун, ты знаешь об этом?» — с любопытством спросила она. Юньлун взглянул на шпиона, а затем медленно перевел взгляд на Биби Донга со сложным выражением лица. «Я не буду лгать, так что слушай внимательно». Он глубоко вздохнул. Биби Донг кивнула головой и внимательно выслушала объяснение Юньлуна о будущем этого мира, что заставило ее удивленно уставиться на нее. «Так ты пророк?» – спросила Биби Донг, на что Юньлун криво усмехнулся. «К сожалению, я не пророк. Я просто тот, кто испортил судьбу этого мира». Юньлун ответил естественно. «Я очень удивлен, что вы на самом деле не спросили, почему я знаю что-то подобное». Еще до того, как Юньлун закончил свое слово, Биби Донг уже улыбнулся и ответил. «Я верю в тебя. Я верю в тебя даже больше, чем в себя. Что, если я солгал тебе?» Юньлун пристально посмотрел в глаза Биби Донг, которые блестели ясным светом. «Тогда ты солгал для моего блага». Биби Донг небрежно усмехнулся, что на мгновение лишило Юньлуна дара речи. «Ты слишком много беспокоишься. Я знаю, что ты не сказал мне всей правды, но все в порядке, потому что я могу подождать». Она поцеловала его в щеку. «Нам нужно стать сильнее вместе». Юньлун постепенно поцеловал ее в ответ. Биби Донг улыбнулась, и джентльмен прошептал. «Мы можем это сделать». Гуюина внезапно вошла в комнату и равнодушно прокомментировала. «Вы двое действительно кокетливы. Может быть, ты ревнуешь?» Биби Донг вернулась, что по какой-то причине разозлило Гуюина. Гуюина почувствовала легкую зависть в своем сердце, но ясно, что она не признается в этом чувстве. «Хаэм, кто ревнует?» — гордо сказала она, скрестив руки на груди. «Это так?» — Биби Донг снова коснулась губ Юньлуна, чтобы подразнить седовласую женщину. «Ты!» — Гуюина не могла поверить в поведение Биби Донг перед ней. «Ладно, ладно, перестань дразнить ее», — прокомментировал Юньлун, на что Биби Донг ответила ухмылкой. Гуюина стояла там с потрясенным выражением лица и тихо бормотала. «Она дразнила меня». Юньлун перевел взгляд на Гуюина и спросил. «Ну, чего ты хочешь? Тебе что-то нужно от меня, верно?» «Ха, мне нужно еще немного твоей крови», — ответила Гуюина. Понаблюдав за сущностью Юньлуна, она обнаружила, насколько чистой была его драконья кровь. Несмотря на то, что она еще не достигла того же уровня, что и кровь бога дракона, у нее удивительно высокий потенциал, даже выше, чем у нее самой. Гуюина не хотела этого признавать, но кровь Юньлуна, вероятно, дала ей шанс стать более могущественной, чем бог-дракон. Без необходимости снова становиться единым целым со своей второй половиной, она могла сохранить силу, которая была даже выше, чем у бога-короля. «Моя кровь, ха!» — Юньлун мог сказать, о чем сейчас думает Гуюина. Ей нужен был золотой король-дракон, чтобы снова стать богом-драконом, но это совершенно невыполнимая задача, потому что царство бога в данный момент запечатано внешней силой. Юньлун внутренне ухмыльнулся и ответил. «Мы партнеры, но моя кровь не бесплатна, ты же знаешь, что ты имеешь в виду. В прошлый раз ты дал мне каплю». Гуюина скрестила руки на груди. «Это для того, чтобы удовлетворить твое любопытство, но не более того». Юньлун пожал плечами. «Что я могу сказать? Моя кровь как раз настолько драгоценна, не говоря уже о том, сколько энергии я потратил, чтобы произвести каплю эссенциальной крови». Он плавно солгал. Это была ложь из-за несовершенного бессмертия. Юньлун мог быстро восполнить свою энергию и сущность за считанные секунды. В каком-то смысле Юньлун всего лишь хочет посмотреть, что может предложить ему Гуюина. «Хорошо, чего ты хочешь?» — Гуюина ответила со вздохом. «У тебя есть какая-нибудь особая кузнечная техника?» — небрежно спросил Юньлун, отчего выражение лица Гуюина на мгновение стало странным. «Он у тебя есть, верно?» — он лукаво продолжил. Гуюина запиналась между словами, но ничего не могла с этим поделать. «Я дам тебе специальную технику кузнеца, но я хочу 100 капель твоей эссенциальной крови». Она немедленно вступила в переговоры. 10 капель, спокойно ответил Юньлун. 90. Рот Гуюина скривился от досады. 20. 80. 30. 70. 40. 60. 45. F50. Гуюина стиснула зубы и пристально посмотрела в глаза Юньлуна. Это 50. Юньлун потянулся к руке Гуюина. Гуюина жестко пожала руку Юньлуна, не зная, что этот молодой человек обманул ее. Юньлун достал из своего инвентаря белый фарфоровый флакон и уколол палец. Несколько капель эссенции потекли вниз и медленно заполнили флакон. Вот, 50 капель. Он протянул флакон Гуюине. Гуюина собиралась прикоснуться к лбу Юньлуна, чтобы передать технику, но затем провокация Биби Донга вспыхнула в ее сознании. «Может быть, ты ревнуешь? Неужели я ревную?» — подумала Гуюина, глядя на лицо Юньлуна. «Чего ты ждешь?» — Юньлун расспросил Гуюина. Гуюина фыркнула и поцеловала Юньлуна в лоб, что почему-то смутило ее. Хм, она быстро исчезла из поля зрения всех присутствующих. Хех, она действительно достаточно храбра, чтобы сделать это. Биби Донг прокомментировала это, улыбаясь Юньлуну. Юньлун узнал новую информацию в своей голове и услышал уведомление от Ня. Вы овладели божественной техникой. Закалка в драконьей печи. Используя свою кровь для закалки и изменения формы любого материала, повышайте его качество дальше, чем обычный стандарт. В зависимости от качества крови, как правило, материал получает дополнительные атрибуты. Мило. Юньлун кивнул головой в знак согласия. Он открыл глаза и увидел лицо Биби Донга, каким-то образом расплывшееся в самодовольной улыбке. «Что?» – он спросил. «Ничего», – игриво подмигнула Биби Донг. «Тогда мы будем иметь дело с континентом Солнца и Луны». Она продолжала менять тему разговора. «Мы так и сделаем, хотя нам нужно больше информации». Юньлун, естественно, ответил. Они перевели свои взгляды на шпионку и начали допрашивать ее еще больше. Тем временем Гуюина так сильно покраснела от смущения. «Я поцеловала его. Я поцеловала его. Я поцеловала его. Почему я поцеловала его?» Она медленно коснулась своих губ. «Это не так уж плохо». Глава 252. Нежная луна и безмятежная тень. Ляск. Мусор. Юньлун небрежно бросил на землю еще один кусок металла. Позади Юньлуна уже скапливалась куча неудач. Это была не просто одна куча, а несколько связок металлических обрезков. Прошел ровно час с тех пор, как Юньлун допрашивал шпионку вместе со своей матерью. Они получили несколько ценных сведений из ее уст и ждали подходящей возможности, чтобы использовать их. Юньлун не торопился, так что лучше было приготовиться к худшему, чем двигаться прямо на неизвестную территорию. «Я бы предпочел использовать план перебора, чем быть застигнутым врасплох». Однажды он прокомментировал это, что заставило Биби Донга усмехнуться в этот момент. Биби Донг явно позабавил ход мыслей Юньлуна, но она определенно согласилась с ним. Она не будет отрицать, что информация о новом континенте не вызвала у нее интереса. Главной целью Спирит Халл было построить самую могущественную империю на континенте Дула, чтобы новый континент мог занять очередь за следующей завоевательной землей. Юньлун и Биби Донг непринужденно болтали друг с другом на диване. Они обнялись на несколько мгновений, прежде чем Юньлун отправился в свою мастерскую под дворцом Верховного Понтифика. Когда Юньлун вошел в мастерскую, он быстро создал клона, чтобы обмануть кланы организаций, которые шпионили за ним. Он ухмыльнулся и игриво прокомментировал. «Я отправлю их шпионов обратно и распространю больше слухов обо мне. Через час, еще один». Юньлун вздохнул, бросая еще один металлический лом на землю. «Закалка в печи дракона Б. 70-92% мастерства. Сколько минералов я использовал, чтобы повысить мастерство этого навыка?» — спросил Юньлун. «Вычисление. Вы использовали более тонны очищенного темного железа, 200 кг серебристо-латунного металла, 690 кг слитка бронзовой звезды и минерал ледяного ветра весом 420 кг. Эх, я уже столько потратил впустую». Он небрежно обернулся и увидел несколько куч обрывков. Юньлун щелкнул пальцами и сжег каждый кусочек в горячей жидкости, которая собралась в конденсированную металлическую эссенцию. «Хм, давай попробуем еще раз». Он вылил свою эссенцию крови в серебряную чашу. Несколько заколдованных золотых слов плавали вокруг его крови, превращая эссенцию в огненную жидкость. На глазах Юньлуна быстро была создана простая на вид печь. Название: печь дракона. Редкость: неизвестно. Описание: причудливая печь, созданная из крови сущности дракона и древнего языка. Это может улучшить любой материал. Может быть, мне стоит это сделать?» Юньлун вызвал черный молот у своего мертвого врага. Молот чистого неба. Несмотря на то, что он выглядел как боевой молот, кто сказал, что Юньлун не мог использовать его для кузнечного дела? Он тяжелый. Он прокомментировал это. «Тем не менее, я могу с этим справиться». Юньлун подошел к наковальне и положил на нее металлическую эссенцию. «Поехали». Он начал снова. Ляск, ляск. Если бы здесь был кто-то из клана Чистого Неба, они были бы шокированы, потому что Юньлун использовал фирменную технику их наследника. Беспорядок, раскалывающий ветровой молот. 1. Глаза Юньлуна медленно превратились в шаринган. Бум. Вся мастерская внезапно затряслась, но Юньлуну было все равно, и он продолжал интенсивно стучать молотком. С каждым ударом конденсированная металлическая эссенция начинает светиться красным цветом. Юньлун спокойно выдержал свой темп и быстро подошел к драконьей печи. Раздался шипящий звук, когда Юньлун поместил металлическую эссенцию, но его глаза не отрывались от нее. Крэк. Печь дракона внезапно треснула в процессе закалки, так что у него не было особого выбора, чтобы переместить металлическую эссенцию обратно на наковальню. Хм, это было слишком много для одного кинжала. Мне придется разделить порцию пополам. Он тихо бормотал, используя меч, намереваясь разрезать металлическую сущность. Ляск. Юньлун использовал расщепляющий ветровой молот и сформировал из разделенных пополам металлических эссенций два кинжала. Ляск, ляск, ляск, ляск. Вся мастерская была в беспорядке из-за удара молотка Юньлуна. Один удар молотка мог разрушить всю гору. Но поскольку мастерская была хорошо построена с использованием богатых ресурсов зала духов, даже титулованный дуло не оставит ни царапины. Бум! Грохочущий гром эхом разнесся по территории зала духов, и ночное небо заволокли черные тучи. Юньлун не знал о звуках молнии, потому что он, как ни странно, был увлечен своими работами. Ляск! Несколько искр упало с металлической сущности, когда Юньлун сильно ударил по ней молотком, вызвав необычное явление снаружи. Это был просто зов природы, потому что Юньлун использовал божественную технику для закалки сущности металла. Бум! Двойные кинжалы медленно сформировались в соответствии с намерением Юньлуна, и яркий серый свет залил всю мастерскую. Хуу! Юньлун тяжело вздохнул и нанес последний удар по своим работам. Ляск! Двойные кинжалы, тонкой формы, с теплой рукоятью и переплетенным белым и темным лезвием, излучающим резкий серый свет. Юньлун нахмурился и криво сказал: «Несмотря на то, что они более тонкие, эти кинжалы почему-то похожи на Каншоу и Бакуя. Что ж, давайте назовем эти кинжалы «Нежная луна» и «Безмятежная тень». Имя: «Нежная луна». Класс: неизвестен. Черты характера: усиление, а плюс быстрота, а плюс и воля и дракона. Один из кинжалов-близнецов, созданных хозяином, с использованием ресурсов изобилия и специальной закалки в драконьей печи. Каждый удар этого кинжала оставит сильное проклятие. Имя: безмятежная тень. Класс: неизвестен. Черты характера: усиление, а плюс быстрый, а плюс и скрытый драконный. Один из кинжалов-близнецов, созданных хозяином, с использованием ресурсов изобилия и специальной закалки в драконьей печи. Каждый удар этого кинжала скрывался под присутствием дракона. Юньлун вздохнул с облегчением и сел на землю с измученным выражением лица. Это было более интенсивно, чем я думал. Он что-то пробормотал, лежа на полу. Дверь мастерской постепенно открыла Биби Донг, и она была удивлена нынешней ситуацией в этом месте. «Разве ты не ковал оружие?» — спросила Биби Донг, оглядываясь по сторонам. «Я почувствовал какой-то мощный толчок из своего офиса. Ты в порядке?» «Я делаю кинжалы для Чжуцина», — ответил Юньлун, перекатываясь всем телом. «Хотя я устал после этого». Взгляд Биби Донга наконец остановился на паре кинжалов на треснувшей наковальне. Она внимательно осмотрела оба вида оружия и была поражена их качеством. «Могу я их попробовать?» — она, естественно, спросила. «Конечно, я тем временем сделаю ножны», — ответил Юньлун, доставая шкуру какого-то духовного зверя из своего инвентаря. Биби Донг схватила только что созданные кинжалы и сразу же почувствовала, как в них впиталась ее духовная энергия. Более того, на этом дело не заканчивается, потому что оба оружия излучают мягкий серый свет. Она небрежно провела пальцем по ближайшему столу и без труда разделила предмет пополам. «Впечатляет». Глаза Биби Донг засияли от благоговения. «Если тебе действительно нужно оружие, я мог бы сделать косу для тебя позже». Юньлун улыбнулся, что привлекло интерес Биби Донга. Она никогда не показывала и не рассказывала Юньлуну о своем мастерстве владения косой, но он каким-то образом знал. Бог Ракшаха. Он продолжил, что лишило Биби Донга дара речи. Как ты узнал? Биби Донг положил кинжал обратно на наковальню. Юньлун покачал головой и показал Биби Донгу свой знак меча Асура. Я тоже наследник бога, он заявил. Глава 253. Смена игроков. Несколько капель дождя медленно упали с неба, и через минуту начался сильный дождь. Когда Юньлун и Биби Донг, естественно, вышли из мастерской, их внезапно встретил прекрасный пейзаж. Это был изысканный ночной пейзаж с тяжелыми каплями дождя, но несколько успокаивающий, потому что темные облака не могли спрятаться от нежного лунного света. «Это прекрасно!» Биби Донг прокомментировала это с улыбкой на лице. Она на мгновение закрыла глаза и добавила, «Если бы только каждый день был таким спокойным!» Юньлун медленно обнял ее сзади и уверенно ответил, «В будущем я сделаю так, чтобы каждый день был таким же мирным, просто подожди!» «Конечно!» Биби Донг наклонила голову. Они спокойно остались и наблюдали, как дождь становится менее гармоничным, чем раньше. Сегодня вечером я объявлю, что ты мой сын. Биби Донг внезапно открыла рот. Хотя я сказал, что мы объявим об этом в финале, тебя это устраивает. Почему так внезапно? Юньлун ухмыльнулся, потому что у него не было с этим проблем. Его даже не волнует, хочет ли Биби Донг рассказать всем об их отношениях. Ну, теперь ты достаточно силен, чтобы защитить себя. Биби Донг прокомментировала это. Было бы лучше, если бы мир знал о твоем происхождении, хотя бы поверхностно. Достаточно сильный, да. Юньлун задумался с кривой улыбкой. Помимо Биби Донга и Цзинь Ю, Юньлун, вероятно, сейчас самый сильный человек во всем зале духов. Однако Юньлун уже понял, насколько обширна вся эта вселенная. Дело было не только в том, чтобы быть титулованным Дула, так что он должен был стремиться выше этого. «Я не настолько силен», — ответил Юньлун, лаская волосы Биби Донг. «Я даже не смог сделать бога достаточно серьезным, чтобы сразиться со мной». Ты сражался с одним из них?» Биби Донг поспешно повернула голову с испуганным выражением лица. Юньлун использовал свою духовную энергию для Биби Донга и поделился некоторыми воспоминаниями. Биби Донг наблюдал, как Юньлун сражается с богом Асурой. Биби Донг не могла не посмотреть, насколько сильнее стал Юньлун. Сейчас ему всего 13 лет. Она тихо пробормотала. Молодой человек храбро стоял внутри гигантского аватара воина. Он сжал лук и выпустил колоссальную стрелу в своего врага. «Мировой пронзитель», — равнодушно сказал Юньлун с холодной усмешкой на лице. Биби Донг не могла не посмотреть на Юньлуна с удивлением, потому что она никогда не видела его с этой стороны. Он был умным ребенком с властолюбивым мышлением. Биби Донг вспомнила детство Юньлуна. Воспоминания. Когда Юньлуну было 5 лет, группа наемников остановилась в гостинице, заставив их немного побродить вокруг и узнать о прекрасной внешности Биби Дунсюэ. Они были вежливы, но один парень был достаточно храбр и попытался соблазнить Биби Дунсюэ, что она мгновенно проигнорировала. Этот парень был слаб. Биби Дунсюэ даже не пришлось использовать свою духовную энергию, чтобы победить его, но затем маленький Юньлун встал между ними. Это было странное зрелище, и Юньлун быстро повалил наемника на землю. 5-летний ребенок только что безжалостно избил взрослого наемника, мастера духов с одним кольцом. Юньлун продолжал снова и снова бить наемника кулаками по лицу. В этот самый момент атмосфера быстро становится холодной. Биби Дунсюэ схватила маленького Юньлуна за плечо, но то, что она увидела дальше, была холодная усмешка на его невинном юном лице. Тренировки Юньлуна начались, когда он научился ходить, и Биби Дунсюэ никогда не давала ему покоя, потому что ее тренировки могли легко свести человека с ума. Она превзошла все общепринятые стандарты Юньлуна и создала монстра. Тем не менее, Биби Дунсюэ понял, что после этого события он стал меньше интересоваться спаррингами. Даже после того, как Биби Донг объединился с Биби Дунсюэ год спустя, Юньлун все еще меньше интересовался дракой. Конец воспоминаний. Юньлун проиграл, но ему очень понравился этот бой. Биби Донг улыбнулась и посмотрела на Юньлуна, который плыл по морю с усталой, но счастливой улыбкой. Биби Донг взглянул на синеволосого мужчину и пробормотал. Так это и был морской бог. Пока Биби Донг думала о своих божественных испытаниях, морской бог из воспоминаний Юньлуна внезапно перевел свой взгляд на нее. Морской бог ухмыльнулся и небрежно прокомментировал. Какой интересный парень. Биби Донг была удивлена и вернулась в реальный мир, где Юнь Лун криво улыбнулась ей. «Ты удивлен?» – он сказал. «Ты прошел испытание двух богов?» – торжественно спросила она. «Ну, другой был довольно неофициальным». Юнь Лун пожал плечами. Он сжал ладонь Биби Донга и добавил. «Не волнуйся, они были на нашей стороне. И все же, мой бог». Биби Донг почувствовала горечь из-за того, как сильно бог Ракшаса ненавидит и Асуру, и морского бога. Юнь Лун поцеловал Биби Донг в губы и прижал ее к стене. «Вот и все, не думай об этом слишком много. У нас еще много времени. Биби Донг растаяла в объятиях Юнь Луна. Через несколько мгновений они перешли в кабинет Биби Донга и увидели ожидающего их Лю Ирлонга. «Это заняло больше времени, чем я ожидал», – прокомментировал Лю Ирлун, развалившись на диване. Биби Донг вздохнула и ответила. «Чего ты хочешь?» Лю Ирлун внезапно ухмыльнулся и заявил. «Хорошо, видите ли, некоторые из золотых поколений неожиданно были отравлены. Ты им не помогаешь?» Нахмурившись, спросила Биби Донг. Лю Ирлун не смог удержаться от смешка и ответил. «Я уже сделал это. Тем не менее, они не в том состоянии, чтобы сражаться должным образом. Особенно некоторые из представителей золотого поколения. Ты хочешь, чтобы я дрался?» Снова Юнь Лун внезапно открыл рот. Лю Ирлун быстро махнула рукой и отрицала. «Нет, я хочу, чтобы ваши служанки дрались». Чу Сяюй внезапно появился из окна и твердо сказал. «Я хочу драться. Я тоже, молодой господин». Бай Сюэ, естественно, вошел в парадную дверь. Юнинер и Чжу Чжу Цин спокойно следовали за Бай Сюэ сзади, и они тоже хотели подраться, отчего ухмылка Лю Ирлуна стала шире. «Видишь, они даже горят желанием присоединиться», — сказал Лю Ирлун, отчего Юнь Лун потерял дар речи. «Хорошо, я думаю». Юнь Лун вздохнул, доставая из своего инвентаря два кинжала. «Чжу Цин, иди сюда». Глаза Чжу Чжу Цин блестели от любопытства, и, как очаровательная кошка, она быстро двинулась к нему сквозь мебель. Она подняла голову и посмотрела на Юнь Луна с надеждой. «Вот твоя награда». Он положил кинжалы на ладонь Чжу Чжу Цина. «Нежная луна и безмятежная тень. Я старался изо всех сил, чтобы создать этих двоих». Юнь Лун погладил Чжу Чжу Цина по голове. «Спасибо». Глаза Чжу Чжу Цина вспыхнули от волнения. Чжу Чжу Цин на мгновение огляделась и определенно почувствовала, как глаза других служанок вспыхнули ревностью. Она ухмыльнулась про себя и слегка встала на цыпочки. Она поцеловала Юнь Луна в губы и убежала, прежде чем другие служанки смогли ее догнать. «Чжу Цин, ты предатель!» — крикнула Юнин, преследуя девушку-кошку. Юнь Лун засмеялся и сказал. «Какой милый котенок!» Лю Ирлун собирался что-то сказать, но в комнату резко вошла Кагуя. «Кагуя!» Юнь Лун перевел взгляд на богиню Луны. Кагуя спокойно посмотрел на Юнь Луна и сказал. «Я тоже хочу присоединиться». Глава 254. Третий раунд. На арене турнира каждая команда-участница одна за другой выходила на сцену. Шел сильный дождь, но белый полупрозрачный барьер прикрывал каждого из них от дождя. Когда Юнь Лун и Биби Донг появились на балконе, зрители сразу же перевели свои взгляды на них. «Это действительно нормально, Юнь Лун?» – спросила Биби Донг, сидя на своем троне. Юнь Лун сел рядом с ней и ответил. «Все в порядке, Кагуя не потеряет контроль. Ей должно хватить нескольких месяцев, чтобы адаптироваться. Даже если она действительно потеряла контроль, я могу остановить ее в считанные секунды». Он небрежно добавил, что Кагуя по своей сути была связана его кровью. Биби Донг нахмурился, потому что Юнь Лун никогда по-настоящему не объяснял происхождение Кагуи. Не то чтобы она жаловалась или что-то в этом роде, но такое неизвестное существо, как Кагуя, вызывало у нее какие-то странные чувства. «Хорошо, но ты не объяснил мне техники манипулирования духовной энергией». Биби Донг внезапно прокомментировала это. «Это называется ниндзюцу. Я приобрел эту технику, когда похищал, я имею в виду спасение Кагуи из ее мира». Юнь Лун намеренно слегка кашлянул. Лю Ирлун внезапно приземлился внутри барьера и поприветствовал всех улыбкой. «У меня есть важное объявление, прежде чем мы начнем этот раунд». Прошедшая команда нахмурилась, потому что золотое поколение Спирит Холла все еще не проявило себя, а значит, с ними что-то случилось. Несколько часов назад кто-то отравил команду золотое поколение. Как рассказал Лю Ирлун в новостях, несколько вздохов вырвалось из уст зрителей, потому что некоторые храбрые люди осмелились выступить против зала духов. «Хотя мы поймали преступника», — естественно вздохнул Лю Ирлун. «К сожалению, пять представителей золотого поколения не смогли восстановиться, чтобы сражаться в этом раунде. Вот почему мы решили пригласить наших запасных участниц», — добавила она, глядя на группу дам, вышедших на сцену. В команде Шрека тело Даймубая содрогнулось от шока из-за внешнего вида человека. «Ты это лицо!» Глаза Даймубая расширились, потому что на сцену вышел Чжу-Чжуцин. Внезапное воспоминание о черноволосой девушке возникло в сознании Даймубая. «Чжу-Чжуцин!» – прошептал он. «Босс Дай, ты в порядке?» – спросил Оскар, потому что Даймубай внезапно замолчал. «Почему ты сегодня такой бледный? Ты съел что-то не то?» Это был не просто Даймубай, так как Чжу-Чжуюн, которая издалека смотрела на свою биологическую сестру, не могла не удивиться, хотя и по-другому, потому что она завидовала тому, как повезло ее сестре быть на стороне своего хозяина. «Она кажется более могущественной, чем ты», — монотонно прокомментировал Дай Вейси. «Заткнись». Лоб Чжу-Чжуюня раздраженно дергается. Дай Вейси, очевидно, закрыл рот, но что-то в ауре Чжу-Чжуцина заставляет его чувствовать себя неловко. Это было простое восприятие, и Дай Вейси уже был напуган. Тем временем кто-то из западной школы боевых искусств кипел от гнева. «Так вот где она была все это время», — проворчал рыжеволосый молодой человек. «Старшая сестра Кагуя медленно последовала за служанками Юньлуна и вышла на сцену, не обращая внимания на взгляды окружающих. Красавица не от мира сего. Безупречная внешность Кагуи сразу же покорила всех присутствующих. Женатые мужчины не могли не быть очарованы красотой этой женщины, даже несмотря на то, что их жены были рядом с ними. Однако у Тан Сан была другая реакция, потому что его воинственная душа, казалось, была вне себя от радости, когда эта женщина вышла на сцену. Он чувствовал, что эта женщина была ему чем-то знакома, но, как ни странно, по какой-то причине не мог точно определить ее. «Кто эта женщина?» – подумал Тан Сан, чувствуя себя странно в своем сердце. Лю Ирлонг взглянул на Кагую, которого, казалось, не беспокоило нынешнее настроение. «Как я и думал, она в замешательстве. Ну, честно говоря, я еще больше запутался». Она продолжила. Третий раунд был в зале духов против всех кандидатов. Короче говоря, один представитель золотого поколения сражался с целой командой. Лю Ирлун планировала заставить своего ученика победить команду Шрека без малейшего милосердия. Однако в последний момент Юньлун изменила свой план. Суинью, который должен был быть противником команды Шрека, был заменен неизвестным Кагуя. «Я не знаю, каковы были намерения Юньлуна, но его холодная усмешка заставляет меня содрогнуться». Лю Ирлун вспомнил несколько мгновений назад, когда Кагуя хотел подраться. «Несколько минут назад. Я тоже хочу присоединиться», — сказала Кагуя, глядя на Юньлуна. «Она тоже твоя горничная?» — спросил Лю Ирлун, на что Юньлун ответил кривой улыбкой. Юньлун покачал головой и ответил: «Она моя последовательница». «Хм». Лю Ирлун нахмурилась, потому что видела Кагую всего несколько раз по разным поводам. Поведение и аура этой седовласой женщины были такими странными, что Лю Ирлонг не мог судить о ней должным образом. Несмотря на то, что она видела много людей, были ли они ужасными или нет, что-то в этой женщине казалось не от мира сего. «Ты тоже хочешь присоединиться?» Юньлун спокойно расспросил Кагую, и та кивнула головой. «Тогда постарайся никого там не убить, хотя ты можешь сломать несколько костей». Он холодно ухмыльнулся, что застало Лю Ирлонга врасплох. «Настоящее время. Позвольте мне сначала представить этих дам». Лю Ирлун слегка кашлянул. «Они, святая тень, теневая святая». Вся аудитория была в замешательстве. Они знают о святой из зала духов, Хулине, но они никогда не слышали о теневой святой. Хулина, стоявшая рядом с Суинью, медленно нахмурилась, потому что ее учитель никогда не объяснял этого. «Я спрашивала об этом в прошлом, но учитель почему-то всегда улыбается», — подумала Хулина, переводя взгляд на Биби Донга. «Поскольку все вы кажетесь сбитыми с толку, я объясню, что такое святая тень». Лю Ирлун ухмыльнулся. «Теневая святая — это просто причудливый титул». Юньлун внезапно открыл рот, направив все внимание на него. Он улыбнулся им и продолжил. «Короче говоря, они мои милые служанки». Даймубай и рыжеволосый молодой человек сразу же с ненавистью уставились на Юньлуна. Они уставились на него так, словно он украл у них что-то драгоценное. Простого заявления из уст Юньлуна было достаточно, чтобы спровоцировать почти всю мужскую толпу в этом месте. Тем временем женская толпа задавалась вопросом, могут ли они стать его служанками или нет. Лю Ирлун пожала плечами и продолжила. «Что ж, давайте начнем второй раунд. Проходящая команда быстро посмотрела на нее и задалась вопросом, какова была цель этого раунда. Третий раунд, один против семерых. Она заявила, что смутило конкурсантку. Это будет одна команда против остальных участников? Спросил человек из западной школы боевых искусств. Ты близок к этому, но не совсем прав. Прокомментировал Лю Ирлун. Команды, занявшие первые места в последнем раунде, каждая из них будет сражаться с одной командой в этом раунде. И команда, занявшая первое место, была. Тан Сан торжественно посмотрел на новое золотое поколение. Без лишних слов, давайте начнем третий раунд. Жизнерадостно заявил Лю Ирлун. Глава 255. Вот так, Лю Ирлун наугад достала 7 палочек из своего пространственного хранилища и сказала. Давайте начнем розыгрыш. Возьмите одну из них. Она продолжила, глядя на новое золотое поколение. Бай Сюй пожала плечами и небрежно пошла вперед, не беспокоясь. Она выбрала одну палку и увидела на ней символ западной школы боевых искусств. Неплохо, я полагаю, Бай Сюй взглянул на знакомого человека со стороны западной школы боевых искусств. Бай Сюй задумалась, кто этот человек, но Юнин резко оттолкнула ее в сторону и выбрала случайную палку. «Почему ты так меня оттолкнул?» – пожаловался Бай Сюй. «Ме, ты стоишь слишком долго», – ответила Юнин, глядя на свою палку. «Восточная школа боевых искусств. В конце концов, мы здесь для того, чтобы кое-что проверить». Юнин спокойно посмотрела на своих коллег-служанок, которые исчезли со своих первоначальных позиций. Чу Сяюй уже схватил одну палку, и на ней были красиво написаны символы команды Северного Зверя. Они едва пережили последний раунд, потому что величественное пламя разрушителя Юньлуна было их главной слабостью. Тем временем выражение лица Чжучжуцина, как всегда, было стоическим. Несмотря на то, что на ее палочке было написано «Имперская Академия Звезды Ло», ей все равно. Хулина и Суинью посмотрели друг на друга и несколько мгновений вздыхали, потому что их глаза не могли уловить движение этих двух девушек. «Они такие быстрые», – прокомментировала Суинью, глядя на Чу Сяюй. «Даже в моей самой сильной форме я, вероятно, не смог бы их поймать, не заставляя меня начинать», — Хулина ответила кривой улыбкой. «Юнью, чего ты ждешь?» — прокомментировал Лю Ирлун. Су Юнью покачала головой и быстро направилась к своему учителю. «Я сделаю перерыв после этого турнира», — сказала она, выбирая палку. «Ты уверен?» — Лю Ирлун улыбнулась, потому что, если бы кто-нибудь из ее учеников захотел сделать перерыв, им пришлось бы увеличить свою подготовку в 2 раза. «Да», — Су Юнью выбрала одну палку, оставив остальные Хулиене и Кагуе. Хулина выглянула с балкона и увидела, как Биби Донг улыбается ей. «Делай все, что в твоих силах», — тихо сказала Биби Донг, что застала Хулину врасплох. «Двигайся», — тихо сказала Кагуя, стоя позади Хулина. Хулина очнулась от своих мыслей и тут же отступила в сторону. «Подожди, а?» — она отреагировала довольно странно. Лю Ирлун заметила, что Кагуя манипулировала духовной энергией Хулины, что заставило ее на мгновение нахмуриться. Она подошла к ним и сказала, «Выберите одного». Кагуя небрежно выбрал один и ушел, оставив Хулину безмолвной. Когда эта седовласая женщина шепчет ей на ухо, тело Хулины инстинктивно отстраняется без всякой причины. «Что это было?» – пробормотала Хулина, глядя на последнюю палочку в руке Лю Ирлунга. «Вот». Лю Ирлун мягко улыбнулся и вложил палку в руку Хулина. Хулина нахмурилась и опустила голову, увидев секту Миражного Неба в качестве своего противника. Через несколько месяцев Кагуя довольно хорошо приспособился к этому новому миру. Она даже выучила новый язык и открыла для себя неизвестную силу власти. «Шрек 7 дьяволов», — пробормотала Кагуя, глядя на свою палку. Лю Ирлун поднялся в воздух и объявил, «Что ж, давайте сменим поле». Бум. Вся сцена была разбита на 7 частей и отодвинута друг от друга, образуя семиконечную звезду. Новое золотое поколение быстро переместилось в уголки звезды и посмотрело на своих противников. Игра очень проста. Все, что вам нужно сделать, это победить своего противника, чтобы пройти этот раунд, игриво заявил Лю Ирлун. Тогда что насчет них? Спросил Тан Сан, настороженно глядя на Кагую. Конечно, у золотого поколения будет другая цель пройти этот раунд. Лю Ирлун ответил смешком. Золотое поколение должно победить по крайней мере 4 команды, чтобы пройти, но если они победят 6, мы немедленно перейдем к финальному раунду. А что, если вместо этого мы все их победим? Спросил рыжеволосый молодой человек из западной школы боевых искусств. Как наивно. Лю Ирлун посмотрел на рыжеволосого парня, который, вероятно, недостаточно столкнулся с суровой реальностью. Если бы четверо из золотого поколения проиграли, вся команда мгновенно проиграла бы в этом раунде, твердо сказал Лю Ирлун, отчего глаза рыжеволосого молодого человека заблестели. Даже другая команда испытывает такое же волнение, потому что они могут опорочить зал духов со своего победного трона. Команда Спирит Халл никогда не проигрывала в течение многих лет, потому что они слишком сильны по сравнению с другими. Однако на этом турнире все было бы по-другому. С минимальным заявлением от Лю Ирлунга они стали достаточно энергичными, чтобы сражаться в этом раунде. Они не осознают опасности, стоящей прямо перед ними. «Третий раунд начался», — заявил Лю Ирлун. «Построение», — крикнул капитан западной школы боевых искусств Чжун Фэй. Чжун Фэй посмотрел на рыжеволосую девушку и перевел взгляд на одного из своих товарищей по команде, который обладал точным сходством. «Бай Фэнг, ты ее знаешь?» — спросил Чжун Фэй. Бай Фэнг, который не видел свою сестру много лет, не мог удержаться от мрачного выражения лица. «Она моя сестра», — он холодно ответил. «Я понимаю, подожди, твоя сестра?» Чжун Фэй был удивлен, потому что сестра Бай Фэна была довольно известной в их школе. Бай Сю избежала из своей благородной семьи, потому что не хотела вступать в брак по договоренности, из-за чего клан Бай оказался в долгу. Западная школа боевых искусств была той, которая погасила долг, но Бай Фэн должен был стать их учеником взамен. Как весело. Подумать только, моя бесполезная сестра оказалась бы в зале духов из всех возможных мест. Глаза Бай Фэна стали холодными. Чжун Фэй похлопал своего товарища по команде по плечу и прокомментировал. Успокойся, мы не знали, насколько она могущественна. Бай Фэн усмехнулся и ответил. Неважно, насколько сильной стала моя сестра, ее никчемная боевая душа метлы не создаст нам проблем. Метла, Чжун Фэй и другие товарищи по команде нахмурились. «В отличие от меня, моя сестра бездарна», — добавил Бай Фэнг. Бай Сюэ зевал, потому что эти люди много говорили, но не двигались ни на шаг. «Хаэм, теперь я вспомнил». Она посмотрела на рыжеволосого подростка, который напомнил ей надоедливого гремлина. Рот Бай Сюэ дрогнул, потому что неприятные воспоминания всплывали одно за другим. «Я очень скучал по тебе, Бай Фэнг». Бай Сюэ ухмыльнулась, доставая свою метлу. Простое прикосновение к земле вызывает искру огня, которая пугает Бай Фэна. Тело Бай Сюэ внезапно покрылось платьем из золотого пламени, а на ее голове появилась шляпа ведьмы.